Яна быстро шла по дорожке. Сердце колотилось где-то в горле. Губы пересохли, пальцы подрагивали, и в ладонях появилось такое странное ощущение, словно их чуть покалывало иголками. А Аша смотрела недовольно. Но впервые девушке было не до подруги. Что волчица, она бы сейчас и дракона поперек дороги не заметила. А вот Трайша заметила. Ландар стоял у плакучей ивы, заинтересованным видом разглядывая одну из веток. Обернулся на шум шагов и улыбнулся. «Лайри, доброе утро!» Яна улыбнулась в ответ, чувствуя, как сердце проваливается куда-то вниз, а в животе, наоборот, трепещут крыльями бабочки. Крылья, кстати, вдруг резко заломило, но даже это не отвлекло девушку, хотя в любое другое время она бы всполошилась. «Оно, безусловно, доброе, Трайша Ландар!» «А вы помните мое имя, Лайри, я польщен!» Мужчина медленно поцеловал руку Яны, девушка вспыхнула маковым огнем, прикусила губу. «Вам нравится гулять по саду?» «Я обожаю разглядывать прекрасные цветы». При этом Трайша так прохаживался взглядом по девичьей фигурке, что становилось ясно, он имел в виду вовсе не растение. «А вы, Лайри?» «Для меня природа — это все. Мы не выживем без растений». Яна пожала плечами, тщетно стараясь вернуть себе независимый и взрослый вид. «Может, составите мне компанию этим утром?» «Буду рада». Голос чуть дрогнул, и Яна поспешила исправиться. «Пройдем к розам. Лара Ирен обожает их. Там столько сортов». Об этом она узнала от Айлены. Трайша поглядел на нее и улыбнулся. «Буду счастлив проводить вас, Лайри». Яна не шла, а словно парила над землей. Накрис что-то спрашивал, она отвечала, не особенно задумываясь, и тонула. Тонула в голубых глазах. «Какой же он красивый, восхитительный! Самый лучший в мире, вот!» А Аша порыкивала, но пока не влезала. Протянутую не туда руку она отгрызла бы по локоть. Но прогулка, какой тут вред, пусть походит. И когда навстречу им вышли Рошер с Крата правителем, единственной довольной была Ааша, очень довольной. А вот Яна бросила на друга негодующий взгляд. «Яна, нам пора». «Рош!» «Дело не ждет». «Дело?» «Как это пошло для очаровательной Лайри!» Скривил губы на крест. «Ваше место прелестное, среди цветов, чтобы вы украшали их своим присутствием». На взгляд Рошера комплимент был очень средним. Но как на этого типа посмотрела Яна, с ума сойти. Словно четырехликий лично говорил его устами. «Нет, тут точно что-то нечисто. Но кто может помочь?» Хотя... У Рошера появилась идея, и с каждой минутой она нравилась ему все больше и больше. «Яна, нам надо серьезно поговорить». Накрист попытался испепелить его взглядом, но куда там? А Аша вмешалась вовремя. Подпрыгнула и поставила лапы на плечи Трайши. Тот взвизгнул, но отпихиваться было уже поздно. Громадный лис мигом превратил его уложенные локоны в нечто невразумительно слюнявое, заставил зажмуриться и отплевываться. Кот-волчица, что ли, слюни копила? «А Аша!» — возопила Яна. «Четырехликий!» — ужаснулся Лори Ирен. «Трайши, вам надо срочно умыться и переодеться. Кошмар! Невоспитанные животные!» «Ой, вы ей понравились!» — нагло ухмыльнулся Рошер. «Может, и на вкус тоже?» А Аша изображала этакую невинную волчишку, только что ресничками не хлопала. «Ну да!» Раз хозяйке этот тип нравится, она его тоже будет облизывать. Жалко, что ли? Слюни чай не казенные, можем и еще раз, и много-много раз облизать. Запросто. Яна схватилась за голову, но было поздно. Рошер потащил ее в одну сторону, а градоправитель почетного гостя совсем в другую. Рожи довел подругу до фонтана и принялся умывать. «Тебе лучше?» «Отвяжись, болван!» «Да-да, дорогая, как скажешь». Тьфу, гады, сговорились? Когда бы? Негодяи. Ага, мы такие. А теперь слушай, что нам надо сделать. Яна помотала головой. В отсутствие Трайши розовый туман словно рассеивался, и она принялась слушать Рошера. План был вполне осуществим. Сложно? Да. А куда деваться? Но ведь возможно, еще как возможно. Когда? Вечером доставим записку, а через сутки попробуем провернуть дело. Хорошо. Ты сможешь отнести ее незаметно? А Аша сможет. Отлично.